Глава 15. Первой мыслью сразу после пробуждения было «Сегодня пятница, и я вроде как иду на свидание». Точнее, на встречу с коллегой, чтобы отметить мое боевое крещение и выход на работу, который состоится в грядущий понедельник. Весь день я провела как на иголках. Переделала кучу дел по дому, погуляла с детьми, приготовила ужин для мамы и малышей, а сама почти ничего не ела, банально кусок в горло не лез. «Нервничаешь?» — спросила мама, наблюдая, как я в третий раз перекладываю вещи в шкафу. «С чего ты взяла?» «С того, что ты уже полчаса смотришь на свои платья, как будто они тебе что-то должны». Я вздохнула и села на диван. «Мам, я не знаю, что надеть. Это кофемания на Покровке, не забегаловка какая-нибудь». «А что это за место?» Я открыла телефон, нашла фотографии интерьера. «Вот, смотри». Мама присвистнула. «Ого, как красиво! И дорого, наверное». «Очень». Она встала, подошла к шкафу и начала задумчиво перебирать вещи. «Вот это вроде ничего так». Достала платье и протянула мне. Оно было из черной струящейся ткани, длиной чуть выше колена, своеобразным вырезом и тонким поясом на талии. Элегантное, но не вычурное. И уже мне изрядно большое. «Нет, не вариант». Мы почти одновременно вынесли вердикт и рассмеялись. Мама продолжила двигать вешалки, как вдруг замерла. «А вот это?» Она достала что-то, накрытое целлофановым вещевым пакетом. Скинула обертку и вынула на свет Божий бежевое платье из плотного матового шелка с рукавами три четверти и элегантным вырезом лодочкой. Юбка чуть расклешенная, длиной до колена. «Мам!» — я сглотнула. «Подарок твоего папы!» На ее глаза набежали непрошенные слезы. «Это платье мне купил отец в честь окончания универа. Он жутко гордился мной, ведь его дочь была лучшей на курсе. Папа сам выбрал магазин, взял меня с собой и терпеливо ждал, пока я не перемерю все, что там было. В итоге мы остановили выбор на нем». «Примерь», — справившись с эмоциями, шепнула матушка. Я разделась, осторожно надела. Ткань скользнула по телу, как вторая кожа. Мама застегнула молнию на спине, и я повернулась к зеркалу. Села идеально. «Анечка!» Мама прижала руки к груди. «Какая же ты у меня красавица!» Я смотрела на свое отражение и не узнавала себя. Бежевый цвет оттенял загар, привезенный с Мальдив. Рукава три четверти делали руки изящнее, а расклешенная юбка скрадывала бедра. «Сережки возьми мои серебряные с топазами!» Подскочила мама и полезла в комод. Вскоре вынула из него бархатную коробочку. «Все вместе будет отлично сочетаться!» «Спасибо!» Благодарно улыбнулась я и крепко ее обняла. Кофемания встретила меня приглушенным светом, негромкой музыкой и запахом хорошего кофе. Интерьер был именно таким, как на фотографиях. Темное дерево, мягкие диваны, живые цветы на столах. Виктор уже ждал. Он встал, когда увидел меня. Я заметила, как загорелись его глаза, скользнувшие по моей фигуре. Не буду скрывать, внутри всколыхнулось давно забытое чувство восторга. Было приятно осознавать себя привлекательной женщиной. «Анна?» Он взял мою руку и коротко коснулся губами костяшек пальцев. «Вы прекрасно выглядите». «Спасибо». Я почувствовала, как щеки заливает румянец. «Вы тоже». И это было правдой. Темно-синий пиджак, белая рубашка без галстука, расстегнутая верхняя пуговица. Элегантно и непринужденно одновременно. Он отодвинул для меня стул, и я села. Официант тут же возник рядом, принял заказ на аперитив и исчез так же бесшумно, как появился. «Я рад, что вы согласились встретиться со мной», — сказал Виктор, когда мы остались одни. «Я тоже рада», — честно призналась я. «Хотя немного нервничаю». «Почему?» «Потому что это мой первый ужин за пределами дома без детей», — рассмеялась я. Виктор кивнул, улыбаясь. «Понимаю. Я тоже давно не выходил куда-либо просто так. Обычно только на деловые ужины». «Расскажите о себе», — попросила я. «Я почти ничего о вас не знаю, кроме того, что вы заместитель генерального директора и бывший пилот». Виктор улыбнулся. «Что именно вы хотите узнать?» «Все. Откуда вы? Что вас вдохновило прийти в авиацию?» Официант принес белое сухое вино с легким цветочным ароматом. Виктор подождал, пока нам наполнят бокалы, и заговорил. «Родился в Новосибирске. Мой отец — военный летчик, мама была учительницей музыки. С детства знал, что буду летать, другой профессии для себя не представлял. Поступил в Ульяновское летное училище, окончил с отличием. 10 лет провел за штурвалом, сначала на Ту-154, затем пришел на Боинг 777. А потом?» Его лицо помрачнело. «Потом была авария. Жесткая посадка в Сургуте, отказ двигателя при заходе. Мы справились, все живы, но я повредил спину. 3 операции, 1 год реабилитации и вердикт врачей. Летать больше нельзя». «Мне очень жаль», — тихо отозвалась я. «Не сожалейте», — вдруг подмигнул он мне. «Все не так плохо, небо все же не совсем табу для меня», — загадочно добавил он. «А семья? Вы упоминали развод?» «Оксана», — он произнес имя без злости, скорее с усталостью. «Мы были женаты 10 лет, познакомились на каком-то корпоративе. Красивая, яркая, веселая. Между нами почти мгновенно возникло притяжение, я бы даже сказал, влюбленность». «Почему разошлись?» Эх, мое неуемное любопытство заставило меня задать этот вопрос. «Мы поженились, потому что она забеременела. Но случился выкидыш, через некоторое время второй. Она винила себя, я винил себя. Было тяжело. И, как оказалось, нельзя думать, что любовь придет со временем, когда ее изначально не было. Ответственность за человека — одно, любовь — совсем другое. В итоге, в какой-то момент мы просто перестали разговаривать. Я позволил ей встречаться с другими. Довольно долго терпел рога длиной отсюда и до Камчатки. Но все когда-нибудь имеет свойство кончаться. И я решил с ней расстаться. Эти болезненные отношения травили нас обоих. Развод оказался выходом из тупика». Мы помолчали. Официант принес закуски. Карпаччо из лосося для меня, тартар из тунца для Виктора. «А вы?» — спросил он. «Расскажите о себе. Не об отважном пилоте Лавровой, о ней я уже многое знаю. Об Анне». Я улыбнулась. «Об Анне. Родилась в Туле, единственный ребенок в семье. Отец умер 4 года назад, сердце прихватило, спасти не успели. Мама сейчас помогает мне с детьми. Я с детства любила самолеты, сама не знаю почему, просто обожала. Смотрела в небо и мечтала, что когда-нибудь я буду там, бороздить воздушный океан». «И мечта сбылась?» «Да, сбылась», — криво улыбнулась я. «Когда взрослеешь, многое меняется. Я успела окончить университет, получить лицензию, налетать какие-то часы, а потом — хоп! И уже замужем, уже жду ребенка. Вы верно заметили про ответственность. И в тот момент я выбрала семью. 5 лет выбирала не себя. Да, мне часто казалось, что я задыхаюсь в своей же квартире, но когда смотрела на детей, прижимала их к себе, четко осознавала — они моя вселенная. И я бы ничего не меняла, если бы вдруг оказалась в прошлом. Лёва и Соня — неотъемлемая часть моей души». «Но вы нашли силы вернуть себе крылья», — улыбнулся собеседник. «Для этого мне потребовался мощный пендель от собственного теперь уже бывшего мужа», — хмыкнула я. Виктор поднял бокал. «За возвращение!» «За возвращение!» Эхом откликнулась я. И чокнулись. Вино было прекрасным, еда восхитительной. Разговор тек легко и естественно. Мы говорили о работе, о планах, о моем предстоящем обучении на Боинг 777. 777-й — прекрасная машина. Мощная, надежная, отзывчивая. «О, да, я успела все это ощутить не так давно», — кивнула я. Принесли десерт, и мы продолжили разговор. Я рассказывала о детях, о маме, о том, как училась совмещать работу кассира с подготовкой к экзаменам. Он слушал внимательно, задавал вопросы, смеялся моим шуткам. Мне было спокойно и хорошо, впервые за очень долгое время. И тогда я увидела Тимура. Он вошел в ресторан в сопровождении молодой женщины, высокой яркой брюнетки в обтягивающем красном платье. Она повисла у него на руке, что-то щебетало ему на ухо. Тимур улыбался. Наши взгляды встретились. Улыбка сползла с его лица. Бывший замер посреди зала, глядя на меня, на Виктора. «Анна?» Виктор заметил, что я напряглась. «Что-то случилось?» «Мой бывший муж», — негромко ответила я. «Только что вошел. Надо же, как тесен мир». Виктор посмотрел в сторону входа, нашел взглядом Тимура, но тот уже отвернулся, повел свою спутницу к столику в дальнем углу. «Хотите уйти?» «Нет», — я покачала головой. «С чего вдруг?» Виктор кивнул, потянулся ко мне и мягко сжал мою ладонь. «Хорошо». Мы продолжили ужинать, но магия момента была нарушена. Я чувствовала на себе взгляд Тимура, тяжелый и злой. Старалась не обращать внимания, смеяться шуткам собеседника, но получалось плохо. «Простите». Виктор встал. «Я отойду на минуту». Он направился в сторону уборной. Я проводила его взглядом и тут увидела, как Тимур покинул свое место и, набычившись, зашагал ко мне. Вот он подошел и без церемоний сел напротив. От него пахло виски, глаза блестели нехорошо, лицо раскраснелось. «Привет, дорогая!» — процедил он. «Что ты тут забыла? На свиданице приперлась?» «Тимур, уходи!» «Почему?» Он откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. «Я в свободной стране, имею право сидеть, где хочу». «Ты пьян». «Немного, и что с того?» Я молчала, надеясь, что он, не добившись от меня желаемой реакции, уйдет сам. Не ушел. «Так вот почему ты меня отшила?» — усмехнулся он. «Я-то думал, гордая, принципиальная, а ты просто любовника завела». «Это не твое дело». «Не мое?» — он повысил голос. Люди за соседними столиками начали оборачиваться. «Я к тебе с цветами, извинениями, как дурак. Хотел даже на колени встать. А ты, значит, уже под другого легла?» «Прекрати!» «Кровать после мужа еще не остыла, а она уже с новым хахалем по ресторанам!» Он пьяно хохотнул. «И кого выбрала? Давыдова! Знаешь, что про него говорят? Холодный сноб, ледышка! Смотри, Аня, как бы чего себе не отморозила! Настолько он чурбан бесчувственный!» «Ты закончил?» «Нет, не закончил!» Он подался вперед, вдохнув на меня противным запахом алкоголя. «Думаешь, он на тебе женится? Ты для него игрушка, развлечение, не более того. Попользуется и выбросит». «По себе людей не судят». Тимур осекся, будто я его ударила. «Это другое». «Другое?» Я чувствовала, как внутри закипает злость. «Это ты изменил мне, предал меня и нашу семью. И теперь смеешь упрекать меня в том, чего я не делала?» «Анна!» «Проваливай, пока я не сказала что-нибудь, о чем потом пожалею». Тимур открыл рот, чтобы ответить, но замер, глядя куда-то за мое плечо. «Проблемы?» — раздался спокойный голос Виктора. Он стоял рядом со столиком, руки в карманах, лицо непроницаемое. Но в глазах было что-то такое, от чего мне стало не по себе. Бывший супруг вскочил, покачнулся. «О, явился защитник!» Я задал вопрос. Голос Виктора был ровным, почти ленивым. «Этот человек вам мешает, Анна?» «Этот человек вообще-то ее муж!» Выплюнул Тимур. «Насколько я знаю, бывший муж!» Прищурился Давыдов. И я тебя узнал. Видел на фото со своей уже бывшей женой Оксаной. Тихо добавил он, шагнув ближе. Но это все уже не важно. Главное другое. Вы обидели мою спутницу, а подобного я не могу вам спустить. Они стояли друг напротив друга, оба высокие, широкоплечие. Тимур выглядел растерянно, но вот Виктор, спокойный снаружи, опасный внутри. «Предлагаю выйти», — сказал Давыдов все тем же ровным тоном. «Поговорим на улице. Не будем смущать посетителей». «Да я тебя!» «На улице», — жестко повторил Виктор. И что-то в его голосе заставило Тимура захлопнуть рот. Они вышли. Я осталась сидеть, сжимая салфетку в руках. Брюнетка в красном платье смотрела на меня с другого конца зала. Ее лицо выражало растерянность и злость одновременно. Прошла минута, две, три. Я, не выдержав напряжения, встала и, стараясь не сорваться на бег, устремилась к выходу. На улице царил теплый июльский вечер. Фонари еще не зажглись, солнечного света пока хватало. Тимур и Виктор замерли в переулке рядом с рестораном. Бывший муж что-то говорил, экспрессивно размахивая руками. Виктор слушал молча. А потом Тимур замахнулся. Его кулак полетел в голову Виктора, но ударил по воздуху, поскольку Давыдова там уже не было. Он гибко ушел в сторону и без задержки ответил коротким точным ударом в корпус Тимура. Бывший шумно охнул, согнулся пополам, прижавшись к стене и пытаясь отдышаться. «Достаточно. Поезжай домой и проспись». Бросил ему Виктор, и тут увидел меня. «Сука!» — прошипел Тима. «Как пожелаешь», — криво усмехнулся мой босс и спокойно подошел ко мне. «Простите», — досадливо поморщился он. «Не люблю махать кулаками, но тут нужно было кое-кому вправить мозги». Я молча посмотрела на него, затем на Тимура, который все не мог отдышаться. «Вы боксер?» — это был не вопрос. Занимался в молодости. «Удар вышел, что надо», — уважительно добавила я. «Вы необыкновенная женщина, Аня», — тихо рассмеялся Давыдов. На левой щеке проступила едва заметная очаровательная ямочка. Я снова посмотрела на бывшего мужа, такого жалкого и пьяного. И мне было вовсе его не жаль. «Простите, что испортил вечер», — вдруг извинился Виктор. Я посмотрела ему в глаза. «Вы не испортили, вы его спасли». «Тогда, может, прогуляемся еще немного?» — предложил мужчина, и я с радостью согласилась. Мы шли по вечерней Москве. Мои плечи укрывал пиджак спутника. Мне было тепло и уютно рядом с этим человеком. «Анна!» — Виктор остановился и пытливо заглянул мне в глаза. «Скажите, у меня есть шанс завоевать вашу благосклонность?» «Шанс есть всегда», — лукаво улыбнулась я, не дав ему четкого ответа.